Глава 79. Я аж замерла от его слов. Какому сыну? Но тут сообразила, что Стив думает, что малыш родился давно, и ему уже больше 4 лет. «О нет, Стивен», — я рассмеялась, — «наш сын еще не родился. Здесь время течет иначе. Он все еще у меня под сердцем и ждал тебя вместе со мной». «Вот вы оба и дождались», — он расплылся в улыбке. Мы подошли к дому. Бим яростно залаял на незнакомца, но я придержала пса. «Бим, это свой! Нельзя лаять!» Но пес подозрительно покосился на того, который свой, мол, теперь пусть докажет. Я не стала врываться в дом с яростными криками «Смотрите, кого я вам привела!» Сказала Стиву, что родня еще спит, и сбегала в дом за пирожками. Голодный, небось, мой дракон. Выскочив из дома, усадила на лавочку у палисадника и сунула ему тарелку с пирожками. Стив улыбнулся и откусил сразу половину пирожка. «Голодный!» Так, один за другим, он слопал 3 пирожка и запил молоком, а чтобы завести знакомство с Бимом, скормил 2 пирожка лохматому охраннику. Тот тут же оценил доброту и лизнул руку. «Эх ты, продажная шкура, за 2 пирожка чужому человеку руку лижешь?» Впрочем, я же ему сказала, что Стив свой. Вот Бим и привечает гостя по-своему, по-собачьи. «Вкусно, спасибо большое!» Стив поставил рядом на скамью пустую тарелку и кружку. Обнял меня, и мы молча уставились вдаль, туда, куда вела тропа. «Пойдем в дом, поспишь», — предложила я и встала, потянула его за руку. «Нет», — он покачал головой и заставил снова сесть. «Скоро все проснутся, и вот когда познакомлюсь я с твоими родственниками, тогда и прилягу». «Только дедушка на тебя все сердится, что без свадьбы малыша мне подарил». «Значит, будет повод сыграть поскорее свадьбу», — Стив стиснул меня в объятиях. Солнце уже озарило своими лучами округу, развеяв туман. Я поднялась со скамейки и прошла к качелям, подвешенным на высоченном столетнем дубе. Качели незамысловатые, 4 прочные веревки, да доска широкая. Я села на качели и оттолкнулась от земли, качнувшись туда-сюда. Стивен подошел и стал не сильно раскачивать, не сводя с меня глаз. Я тоже смотрела на него и видела, что за те 5 лет, что он искал меня, он совсем не изменился. Вид усталый и потрёпанный, но это поправимо. Как же хорошо, что драконы живут 1000 лет, так что для него 5 лет — капля в море. Зато соскучиться успел. Что ни говори, а ведь так и проверяются чувства на прочность. Если по истечении долгих лет не прошли, значит, крепкие. Только вот для меня прошел лишь день. Однако я в своих чувствах не сомневалась ни на миг, да и имело ли смысл сомневаться, когда у истинной пары любовь не проходит никогда. Доска качелей была широкая настолько, что можно было уместиться вдвоем. Я подвинулась, и Стив сел рядом, но так, что его ноги оказались по ту сторону доски. Так мы сидели рядом, но при этом как бы друг напротив друга. Мы то целовались, то просто сидели. Это было похоже на волшебство. Мое счастье било через край. «А кто это к нам пришел?» — неожиданно услышала я со стороны дома голос бабушки и тут же спрыгнула с качелей. Стив последовал моему примеру. «Бабулечка, это мой Стивен!» — я радостно бросилась к ней, таща за руку возлюбленного. «Хорош, пригож, прямо красавец!» — бабуля осталась довольна моим выбором. «Только как-то быстро ты нас нашел. Ощущение, словно за лесочком ждал». «Быстро?» — удивился Стивен. 5 лет я ходил по земле в поисках Катерины, и вот только что смог найти сюда путь». 5 лет?» — опешила бабушка. Моргнула несколько раз и окинула его еще более оценивающим взглядом. Прямо уважение во взгляде скользнуло, и мне это понравилось. «Так ты, касатик, не евши, не спавши, Катерину нашу искал. Так отчего в дом не идешь? Пойдем, голубчик». «Голубчик? Касатик?» — Стивен удивленно глянул на меня. «Это кто такие?» «Это все ты, только ласкательно», — объяснила, как смогла. Бабушка завела гостя в дом. «Дед, вставай, к нам гости!» — прокричала бабушка от порога внутрь дома. «Так ведь встал уже!» — навстречу нам вышел дедушка. «А кто это?» «Катюшин жених». «Жених?» — У дедушки аж глаза на лоб полезли. «Ох ты, негодяй такой!» — неожиданно для меня заговорил дедушка. «Девицу обеспечил, а потом на посмешище всему люду оставил». «Ты чего это, дед?» — одернула его бабушка. «И впрямь, дедуля, зачем так?» — я была в шоке. «Сдурел старый?» «Простите, что так получилось», — совершенно не обиделся Стивен. «Я не бросал Катерину. Так сложились обстоятельства, что она ушла, чтобы изменить прошлое. Я и не знал, что она сбежала посреди ночи. Но я люблю ее и хочу жениться». «Жениться — это хорошо», — одобрил дедушка, пожевывая губы, и добавил. «Вот как женишься, тогда и в доме будешь привечен как хозяин, а пока что исключительно на правах гостя. Проходи к столу, завтракать будем».